Их нетрудно чистить. Но для чего нам коренные зубы? Как свидетельство нашего земного происхождения? И вы что-нибудь для этого делаете? Нет, ответила Селена сдержанно. Генетическое конструирование запрещено. На этом настаивает Земля. Она наклонилась над барьером и сказала: «Лунная площадка для игр». Землянин заглянул за барьер. Шахта уходила вертикально вниз, футов на 500, и имела в поперечнике около 50 футов. К ее гладким розовым стенам, словно в хаотическом беспорядке, были прикреплены металлические перекладины. Кое-где они отходили от стен перпендикулярно, а некоторые полностью пересекали ее по диаметру. Окружавшие не обратили на землянина никакого внимания. Одни, скользнув взглядом по его одежде и лицу, равнодушно отворачивались, другие приветственно махали рукой Селене и тоже отворачивались. Сильнее подчеркнуть полное отсутствие интереса они, пожалуй, не могли бы, хотя ничего демонстративного в их поведении не было. Землянин опять заглянул в шахту. Стройные фигуры на дне казались непропорционально укороченными, потому что он смотрел на них сверху. Он заметил, что на одних были красные трико, а на других — синие. Чтобы различать команды, решил он. Трико, по-видимому, выполняли еще и защитную функцию, так же, как сандалии, перчатки и эластичные повязки над коленями и у локтей. «А, — пробормотал он, — женщины участвуют наравне с мужчинами». «Совершенно верно, — сказала Селена, — тут все решает ловкость, а не сила». Раздался негромкий барабанный бой, и двое участников начали стремительно подниматься по противоположным стенкам шахты. В первые секунды они взбирались словно по приставной лестнице, но затем их движения убыстрились, и они уже только отталкивались от перекладин, звонко хлопая по ним ладонями. «На земле невозможно проделать это с таким изяществом», — восхищенно сказал землянин и тут же поправился. «То есть вообще невозможно?» «И дело ведь не только в малой силе тяжести», — заметила Селена. «Вот попробуйте и сами убедитесь. Для этого требуется долгая и упорная тренировка». Гимнасты добрались до барьера и вспрыгнули на площадке, игравшие роль трамплинов. Одновременно, перекувыркнувшись в воздухе, они начали спуск. «Они умеют двигаться очень быстро, когда хотят», — заметил землянин. «Еще бы», — ответила Селена под всплеск аплодисментов. «Я прихожу к выводу, что у землян, то есть у настоящих землян, никогда не бывавших на Луне, идея передвижения по Луне твердо ассоциируется со скафандрами. Другими словами, они рисуют себе мысленную картину лунной поверхности. Там передвижение действительно бывает медленным. Скафандр заметно увеличивает массу, а это означает большую инерцию при малой силе тяжести, которая могла бы ей противодействовать». «Вы правы», — сказал землянин. «В мои школьные годы я видел все классические фильмы о первых космонавтах. Их движения больше всего напоминали движение пловца под водой, и от этого представления потом трудно избавиться, даже если знаешь, что теперь все уже не так. Ну, теперь мы и на поверхности умеем передвигаться очень быстро, несмотря на скафандры и все прочее», — объявила Селена. «А уж тут, в недрах планеты, мы передвигаемся так же быстро, как земляне у себя дома. Правильное использование мускулатуры вполне компенсирует слабое притяжение». «Но вы умеете, кроме того, двигаться и медленно», — землянин внимательно следил за гимнастами. «Если вверх они буквально взлетали, то спуск сознательно старались замедлить. Они планировали и по перекладинам теперь хлопали для того, чтобы затормозить падение, а не ускорить подъем, как было в начале. Наконец они достигли пола, и вверх начала подниматься новая пара. Затем настала очередь третьей пары, четвертой, пара за парой, то от одной команды, то от другой состязалась в виртуозности. Движения партнеров были на редкость согласованными, и от пары к паре они становились все более сложными и разнообразными. Особенно громкие аплодисменты заслужили гимнасты, которые одновременно оттолкнулись, пронеслись через шахту навстречу друг другу по пологой параболе и, красиво разминувшись в воздухе, ухватились за поручни. каждый за тот, от которого оттолкнулся партнер.